Глава 15. «Матыуш!» — шепотом окликнула Варвара Дворецкого. Не укачала ли его? Не заснул? Бедолаге не так давно досталось по полной программе. При жутком зрелище падающего с пятого этажа молодого сеньора Паоло старику поплохело, пришлось его отхаживать. Кажется, впервые в жизни сердце верного слуги дало сбой. «Вы как, полегче?» «Ох, благодарю, сеньора Барб. Прошу прощения, сеньора Варвара. Почти как новенький. Эти нынешние врачи со своей маготехникой творят чудеса. Вот только сидеть на хозяйском месте очень уж непривычно». Разумеется, в громадном медцентре доктор Алекс был не единственным врачом. И старика в прединфарктном состоянии не оставили без помощи. Варвара, плюнув на визит в мастерскую придворного кутюрье, лично связалась с Хендриком, извинилась и попросила доставить маскарадные костюмы прямо в ее покои во дворце. В конце концов, тряпки подождут, а бросить прихворнувшего верного слугу наедине с чужими людьми и зловещей медицинской аппаратурой, которую она сама, откровенно говоря, до сих пор побаивалась, Варя не могла. И потому все два часа, пока Матыуша подлечивали и ставили на ноги, провела рядом, в соседней палате, чтобы и не мешать, и подойти, если что, подбодрить. Заодно за это время она успела отчитаться перед Алексом, позволить взять у себя пробу крови, объяснить, что на нее с определенного времени не действуют ни снотворное, ни гипноз, ни яды, ни инфекции, разыскать потерянные туфли и обуться, отчитать Пашку за самодеятельность, похвалить за изобретательность, всплакнуть над ним недолго и успокоиться, наконец. Теперь, когда они возвращались в поместье, за рулем мобиля сидел один из эриховских ребят-телохранителей. Матыуш уже как барин восседал на заднем сиденье между циньорой и молодым вихрастым циньором и чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Да бросьте вы!» — фыркнула Варвара. «Непривычно ему. Все когда-нибудь случается в первый раз». Там же, в больнице, ее настиг целый шквал сообщений и звонков от Кристофера Робина, от дочери, естественно, от Эриха, от Стеллы и Михаэля. Одним словом, от всех, кто из экстренных новостей узнал, что первым из трех зданий, попавших в зону действия сейсмотолчка, оказался медцентр. Но, хвала богам всех миров, волнения, наконец, улеглись. Наиглавнейшим для Вари при этом было уговорить Эриха не рассказывать Кристоферу всего, особенно случившегося с Пашкой. Ради спокойствия любимого мужчины Варвара решилась даже отчасти нарушить их с Пашкой конспирацию. «Эрих, я все понимаю», — сказала она безопаснику уже после того, как вкратце изложила последние новости в своей версии. «Вы наверняка сочтете нужным известить Криса не только о землетрясении, но очень прошу, обойдитесь на сегодня только этим. Крису вечером и без того придется нелегко, не грузите его лишними переживаниями. А завтра, когда ваша акция уж точно завершится, тогда, пожалуйста, можно будет свалить все до кучи на его бедную голову». «Будете должны», — помедлив самую малость, отозвался безопасник. «С удовольствием!» — искренне восхитилась Варвара быстроте его решения. «Для вас что угодно!» «Тогда танец!» — уточнил Эрих Мария. «Финальный!» «О, хорошо, ладно, а вы...» Она вдруг спохватилась, что не узнала главного. «Вы потом расскажете, как здесь оказался и, собственно, что делал мой несостоявшийся босс? Почему он за мной охотился аж в двух мирах?» «И, Эрих, я так благодарна вашим ребятам. Можно их как-то отметить?» «Кое-кто из них серьезно прокололся», — последовал сухой ответ. «Отравительницу к вам они все же подпустили. Счастье, что у вас иммунитет к ядам. Кстати, и к снотворному тоже?» «Да, разумеется. Тех, что вовремя поймал Паулу, я представлю к награде. А о вашем несостоявшемся похитителе мы еще поговорим позже». «Не люблю делиться догадками, предпочитаю вести разговор, когда на руках уже точные данные. Запаситесь терпением, Барб». Она смотрела на проплывающий за окном мобиля сельский пейзаж, на хорошенькие загородные коттеджи в апельсиновых и гранатовых садах, на пасторальные луга с пестрыми коровами и чувствовала опустошение. Должно быть, накрыл пресловутый отходняк? Доктор Алекс заставил ее сразу после первого быстрого осмотра принять легкое успокоительное, дабы смягчить последствия стресса. Но, похоже, действовать в полную силу оно начало только сейчас. Что ж, лучше тупо пялиться в окно, чем скулить в истерике. Машинально погладила ожерелье, как зверька, согревшегося на груди. От него и впрямь шло ровное тепло. А ведь Тео обронила мимоходом тогда в пещерах, что близким людям, попавшим в беду, оно помогает услышать друг друга на расстоянии. Потому-то ей вовсе не почудился там в палате Пашкин вскрик. «Господи, спасибо тебе, что вложил в этого мальца такой шебутной и неуемный характер. Другой на его месте и не копнулся бы, парализованный чужой магией. Так бы и дал скинуть себя с балкона». Сейчас он, будто и не пережив совсем недавно самые настоящие страсти-мордасти, довольно подпрыгивал на сиденье и чокался с Матеушем апельсиновым соком, который разыскал в машинном мини-баре. Да уж, любил себя побаловать в дороге герцог Авиларский. Хорошо, хоть его рыжий воспитанник не добрался до шампанского. «Ой, Барб!» — вскричал он, легок на помине. Этот парень, похоже, просто-напросто не умел спокойно разговаривать. «А почем ты знаешь, что нас не будет больше трясти? А ведь и правда наши сказали, что новых толчков не ждут». Нашими он уже запонебратски называл безопасников. «Ты угадала или точно знала?» Глаза его вдруг заблестели. «Барб, ну скажи!» «Да, собственно...» Варвара растерялась. Только сейчас, когда все вокруг наконец улеглось и замаячила впереди дорога домой, домой, где тихо, спокойно, надежно и уже привычно, до нее вдруг стало доходить, что она, хоть и невольно, снова ввязалась во что-то необычное, из ряда вон выходящее. И весьма похоже, что отмолчаться не получится. Хотя бы потому, что не знает она, как вести себя с этим неведомым существом, которое по ее необъяснимому капризу приняло собачий облик, и не только. Кажется, еще и собачьи привычки. Господи, твоя воля! Хорошо, что ей всегда нравились большие добродушные псины, а не какие-нибудь свирепые гладиаторы или бойцы, вроде Канекорса и Питбулей. Или доберманов, например, с весьма специфичным характером. Уж с Сенбернаром они как-нибудь поладят. Но вот что в нем теперь от пса, а что от... От кого? Кто это, собственно говоря, вообще такой? И с кем ей о нем поговорить, разузнать больше? Придется ждать Теотекану. А пока как-то договариваться с этим непонятным существом и играть именно на собачьих струнках души. Не забывать его, держать поблизости, под контролем, чтобы не было новой беды, ублажать, поддерживать в хорошем настроении. Все это промелькнуло в голове в считанные секунды. Под вопрошающим взглядом Пашки особо не помедитируешь. Знала, определенно. И добавила, вроде бы не впопад. Матеуш, а как вообще наш Кристофер относится к собакам? К очень большим, милым и добрым собачкам? Его светлость? Растерянно начал дворецкий. И объясните мне, наконец, кто такой Барлок и зачем ему веники? Барлок? Умеете вы спросить, сеньора? Это вообще-то дух, злой дух. В изнеможении отвечал пожилой слуга, совершенно сбитый с толку. Вернее, в классической интер... Запнулся, но справился с трудным словом. Интерпретации злой. А в нынешней мифологии он переродился в повелителя подземных духов, хранителя пещеры и сокровищ, скучающего под землей и охотно играющего с теми, кто случайно набредет на его укрытие. Говорят, он очень любит цветы и траву, и все пытается их взрастить у себя. Но без солнца у него прорастают какие-то жалкие прутики, годные лишь на веники. Вообще-то есть даже детская сказка циньора. Она еще с таким жалостливым концом, о том, как бедный Барлок оплакивал прекрасную принцессу, заснувшую навек, и рыдал так сильно, что земля тряслась. Подумав, он добавил. А потом от его слез веники ожили и расцвели. Его светлость-то, думаю, давно забыл саму сказку. Но они с друзьями, пока были маленькие и играли в рыцарей, очень, помню, впечатлились. И если рыцарь из их отряда давал какой-то обет, свершить подвиг, например, или прославить свою прекрасную даму, он восклицал, потрясая игрушечным мечом, «Клянусь барлоговыми вениками!» Это было очень торжественно и трогательно. «А почему вы об этом заговорили, циньора?» Не удержавшись, Варвара хихикнула. «А я-то еще попросила его запастись вениками. Матыш, дружище, ваше сердце себя нормально ведет? Вот и хорошо. Дело в том, что скоро у нас в саду заведется... «Барлок!» — завопил догадливый Пашка. Дворецкий укоризненно покачал головой, покосился на молодого циньора, поправил наставительно. «Собачка, циньор Паоло, ведь я правильно понял циньора?» «Ага, почти». «Почти правильно? Как это?» Варя виновато отвела глаза. Ей было стыдно опять пугать несчастного. «Почти собачка», —